Инспектор полиции Рене Клеро вымотался за день, как собака. Странная история с обезглавленными газетами и рекламными листовками взбудоражила всю полицию. С одной стороны, вроде бы ничего страшного не произошло. Ну, завалили город мусором, но не гнилыми же томатами. Да и газеты были не какие-нибудь бульварные, а вполне пристойные. И рекламные листовки не содержали ничего провокационного. «Пейте такой-то йогурт, покупайте такую-то технику, пользуйтесь услугами такой-то фирмы». Хорошая бумага, цветные картинки, на некоторых голограммы. Клеро покосился на ворох улик, лежащий на правом сидении служебного «Ситроена». Обычная макулатура, а столько шума. Если не считать взлома автоматов, ничего противоправного. Однако окружной комиссар буйствовал, как зимний шторм в Ницце, каждые 5 минут обзванивая участки и требуя результатов. А лейтенант участка, где служил Клеро, орал на подчиненных так громко и долго, что под вечер охрип. Работать в такой атмосфере было практически невозможно, но мнение инспектора никто не спрашивал. Едва он заканчивал протоколировать одно происшествие, как служебный алкотель заходился уставной мелодией, что-то отдаленно похожее на Грига, только в стиле диковатых современных дансингов, и Рене мчался на следующий вызов. Некогда было даже перекусить, глотать на ходу хот-доги, как какой-нибудь американец. Клеро не умел, а потому весь день обходился случайными чашечками кофе с парой круассанов, да содержимым карманной фляжки, выдержанным коньяком. Но жаловаться инспектор не привык, да и некому было жаловаться. Остальные ребята трудились в точно таком же режиме, и не только на участке Клеро. Казалось, все парижские нищие сошли с ума и начали какую-то бессмысленную вшивую революцию. Для начала они решили забросать город газетами и рекламным мусором, наверное, чтобы вывести граждан из равновесия. Вторым этапом вполне может стать какой-нибудь марш протеста. Так считало начальство. Инспектор же, опираясь на собственный опыт, считал иначе. Психология пьянчужек примитивна. Управлять ими невозможно. А без управления никакого организованного движения не получится. Уже сегодня к вечеру все, кто не загремит в участке, пропьют заработанные на распространении печатной продукции евро и завалятся спать под мусорными баками. Нет, если история продолжится, то ее участниками станут граждане из другого социального слоя. Угадать бы из какого. Чтобы не мотаться еще и всю ночь, вылавливая, к примеру, студентов, сбитых с пути праведного речистыми провокаторами. Клеро почему-то вспомнил другую историю, весьма давнюю, но положившую начало одному из глупейших массовых развлечений нынешнего века. В 2003 или около того в некоторых странах начали появляться небольшие группы людей, которые собирались в общественных местах и поклонялись разным идолам. Именно поклонялись, падая ниц перед самыми идиотскими и не имеющими никакого религиозного значения штуковинами. То перед муляжом динозавра в витрине магазина игрушек, то перед фонарным столбом или афишной тумбой. Продолжалось такое шоу минут 5-7, а затем все его участники разбегались как тараканы до следующего сбора. Он назначался при помощи рассылки на мобильнике смс-ок, в которых и сообщалось время и место очередной акции. Сообщения обычно отправлялись не больше, чем за час до вылазки, а места никогда не повторялись. Кем отправлялись сообщения, толком не знали даже участники сборища. Этот конспиративный прием и гарантировал участникам акции полную безопасность. Ни полиция, ни кто-то другой даже примерно не представляли, где и когда ждать очередного сбора. А за 5 минут, пока сектанты кланялись очередному светофору или рекламному щиту, организовать полноценную облаву было невозможно. Если честно, это не просто сделать даже сейчас, во времена глобального спутникового слежения. Что же говорить о тех неспокойных и суматошных временах? Но самое смешное заключалось в том, что ни де-факто, ни де-юре участники этих акций не делали ничего противоправного. Они даже не нарушали общественного порядка. Можно было, конечно, притянуть за уши такое определение, как хулиганство, но любой, даже наихудший адвокат, выиграл бы дело за 5 минут. Выплеснув таким своеобразным способом эмоции, люди расходились, ничего не сломав и особо никого не потревожив. Для Клеро, в то время сопливого школьника, так и осталось загадкой, зачем все это было нужно. Не понял он смысла тех странных забав и позже, когда вырос и стал полицейским. Вернее, он понял, но по-своему. От сытой скуки изнывали граждане-обыватели. С монстрами в дум сражаться надоело, а на мотоцикле с ветерком или на резиновой лиане с моста вниз головой слабо. Но нервы-то пощекотать хочется. Вот и нашли развлечение для трусоватых. Я бы таких слизняков вылавливал и заставлял сыграть в русскую рулетку. Крутанул револьверный барабан, приставил ствол к виску, щелкнул и свободен. Иди домой, если ноги послушаются. Знали бы тогда, как с полицией в кошки-мышки играть. Навсегда бы шелковыми сделались. Инспектор прижал машину к обочине, с трудом втиснувшись между двумя полицейскими «Ситроенами». На этот раз место происшествия выглядело нетипично. В уютном скверике возле церкви на перекрестке Сен-Жермен не было никаких газетных автоматов. Зато повсюду были разбросаны небольшие, с ладонь, рекламные листовки. Прямо как в период нацистской оккупации. Но тогда в этом был хоть какой-то смысл. Рене застегнул куртку и неохотно выбрался из машины. И распространителей ловила гестапо, а не мы. Кроме двух нарядов полиции, в сквере маячили лишь 3-4 парочки под модными клетчатыми зонтами, да пожилой собаковод с двумя бестолковыми спаниелями на одном поводке. Оно и понятно. Гулять под таким дождем можно или подчинившись призыву большой любви, или по безальтернативной необходимости. Приблизившись к месту происшествия, Клеро увидел еще одного любителя прогулок по мокрым аллеям. Правда, он, похоже, отгулял все отпущенные судьбой минуты и километры. Завидев инспектора, старший одного из патрулей облегченно выдохнул. Все-таки бывают ситуации, когда начальству рады. Бывают. Оно и понятно. Кто любит ответственность? Никто. Все хотят получать приличное жалование и ни за что не отвечать. «Чертов дождь!» Рене накинул капюшон. «Что у вас?» «Свежий труп, мсье инспектор. Следов насилия нет. Похоже на сердечный приступ. Ну, вы же знаете». Высоченный темнокожий полисмен развел руками. Получилось убедительно и потому вдвойне обидно. И за бессильную полицию, и за потерянное время. Вызов был явно не по профилю Клеро. «Очень мило». «А где коронеры и криминалисты?» «Я вам зачем потребовался?» «Дежурный сказал, что листовками занимается ваш отдел. И при чем здесь труп?» «У него полные карманы вот этих бумажек». Полицейский протянул инспектору мокрую рекламку. Листовки такого содержания Рене уже встречал. Среди вороха улик их подобралась приличная коллекция. Только... На тех все было так же, только отсутствовала вот эта крупная голографическая наклейка. Клеро повертел бумажку, чтобы рассмотреть голограмму поглубже. Нет, при таком освещении, да еще под дождем, ничего не получалось. Бросив полицейскому «подождите», Клеро вернулся в машину. В свете яркой лампы голограмма выглядела солидной и все-таки какой-то неправильной. Рене никак не мог разобрать, что на ней изображено. Казалось, что глаз не может ухватить структуру переливающейся наклейки, не может сфокусироваться на нужной глубине и ракурсе. Клеро в очередной раз выругался. «Очки пора заказывать, что ли?» «Да нет, вроде бы рановато». Он снова повертел листок, но результат остался тем же. Инспектор поворошил бумаги на соседнем сиденье. «Нет». Среди них не оказалось ни одной похожей. Вернее, листовка точно такого же содержания отыскалась быстро, но на ней отсутствовала голограмма. Тысяча чертей. Зачем шлепать такие печати, если их не разобрать? Нет, чтобы поступить как нормальные газеты, вывести в объеме название продукта. Красиво и эффективно. Раз дорогие листовки, значит, продукт того стоит. Взять тот же «Le Monde». Сразу видно, серьезная газета с давними традициями. Голограмму названия так и хочется потрогать. Такая качественная иллюзия объема. Клеро вдруг замер, пораженный внезапной догадкой, и лихорадочно нашарил в ворохе газету из Лекока. Голограмма? А ведь в этом что-то есть. Нормальный экземпляр «Le Monde» рядом с этим слепым выглядит в точности, как эти две рекламные листовки. Связь? Возможно. Рене задумчиво взглянул на маячившего перед капотом полицейского. Исчезающие голограммы? Странно. Что могло произойти с кусочками фольги? Не от сырости же они исчезали. Эта листовка вот мокрая, но непонятная наклейка на ней имеется. А на ее аналог или газету и капли не пролилось. Однако они своих украшений лишились. В чем тут дело? Пожалуй, пора наведаться к экспертам, пока не испарилась и эта улика. Клеро опустил стекло. «Принесите еще несколько листовок, желательно по суше». Полицейский протянул инспектору заготовленную пачку. «Опытный», — Рене про себя усмехнулся. «Ну что ж, теперь посмотрим, что скажут наши ученые». Путь до экспертного бюро занял ровно 5 минут. И дело было не в чудесном избавлении Парижа от дорожных пробок, а просто бюро находилось на улице Сен-Бенуа, в 2 кварталах от места происшествия. Несмотря на поздний час, нужный инспектору специалист оказался на месте и с подозрительным энтузиазмом взялся за дело. Удивительно, Рене, просто потрясающе, вынырнув через некоторое время из нагромождения каких-то приборов, заявил эксперт. Эти голограммы на самом деле просто чудо высоких технологий. Куда там спутниковые сети с ее М-процессорами? Ты имеешь в виду Нетволд? Клеро насторожился. Именно так, Рене. Можешь считать, что с ним покончено. Если, как ты утверждаешь, это находят повсюду, дни господства Нетволд сочтены. Да и не только Нетволд. Впрочем, спутники-то могут как раз пригодиться. Для согласования и управления. А вот все остальное... Грядет такая революция, ты себе не представляешь. Революция? Инспектор нахмурился. Ты уверен? Я говорю о научно-технической революции, понимаешь? Ну, в конце прошлого века была первая. Теперь, похоже, наступает вторая. Наступают времена. А революции... Рене покачал головой. А революции проносятся ураганами. И, как любой ураган, крушат все без разбора. «Да ты философ, Рене!» — эксперт рассмеялся. «Я прагматик, Азим. А еще я полицейский. Люди моей профессии меньше всего любят революции. Любые. Даже бархатные или научные». Клеро открыл смарт и, немного поразмыслив, набрал номер Сюрте. Когда ему объяснили, что делом о газетном заговоре занимается только старший инспектор Лисаж, Рене ничуть не удивился. Ведь в Сюрте пока не подозревали, что какие-то там газетные заголовки и голографические наклейки на рекламных листовках несут информацию о надвигающейся революции. Вот когда они об этом узнают... Тогда, возможно, единственный, кто не занимается газетным заговором, будет секретарша их шефа. Пока инспектор беседовал с Сюрте, Азим успел сделать какое-то новое открытие, о чем и возвестил испуганным возгласом. «Рене, смотри скорее, эта голограмма исчезает на глазах!» «Как это?» — Клеро подался вперед. Наклейка действительно стремительно таяла, сжимаясь, как шагреневая кожа. Спустя 1/4 минуты от нее не осталось ни следа, ни пыли. «Ну, что я говорил?» — торжествующе воскликнул Азим. «Революция! Я пока не знаю, какая у них программа, но обязательно выясню, и тогда...» Закончить мысль эксперту не дал оглушительный хлопок, раздавшийся у него за спиной. Рене невольно пригнулся, а рука нырнула за пазуху. Стрелять было не в кого, и Клеро оставил теплую рукоятку пистолета в покое. Судя по дымку и характерному запаху горелой изоляции, испортился какой-то из приборов. «Что-то замкнуло?» — инспектор бросил взгляд на Азима. Эксперт судорожно вздохнул, закатил глаза и рухнул на руки Клеро. «А, дьявол!» — Рене аккуратно положил Азима на пол лицом вниз. По белому халату эксперта, вокруг торчащего из спины корявого куска железа, расползалось красное пятно. Определить, насколько глубоко вонзилась эта штуковина, Клеро не мог. Но, судя по хриплому, поверхностному дыханию и пробежавшим по телу эксперта судорогам, достаточно глубоко, чтобы убить его на месте. «Охрана! Вызвать медиков!» — во всю глотку заорал Рене, подняв взгляд к зрачку камеры внутренней безопасности. «Потерпи, Азим. Надеюсь, они нас увидели и услышали». «Уходи!» — еле слышно прохрипел эксперт. «Здесь опасно». «Что?» — Клеро наклонился к его лицу. «Опасно». «Ничего я не боюсь. Я останусь с тобой. Не разговаривай. Береги силы». «Ты не понимаешь. Опасно знать». «Знать? Что ты имеешь в виду?» Рене спохватился и сжал его плечо. «Погоди, не отвечай. Еще успеем поговорить». Медики прибыли достаточно быстро. Когда Азима увезли, в лаборатории, кроме Клеро, задержались еще двое инспекторов из криминального отдела. «Что здесь произошло, Рене?» Удивленно осматривая приборы, спросил один. «Как эта железка могла продырявить Азима? Сработала мини-бомба?» «Не знаю, Али». Клеро бросил хмурый взгляд на развороченный прибор. «Если хочешь, вызови саперов». «Да тут и без саперов все ясно», — лениво процедил второй следователь. «Нарушение правил эксплуатации. Несчастный случай по халатности. Он же тут неделями пропадал, не выключал ничего. Какая аппаратура выдержит такое издевательство? Так, Клеро?» «Не знаю». Рене, как бы невзначай, перевернул несколько листовок, по-прежнему лежащих на рабочем столе Азима. «Пока не знаю. Но выясню». Голограмм больше не было ни на одной. «Да брось ты, Рене. Ты, наверное, уже сутки на ногах. Ехал бы домой и отоспался». «Спасибо, Франсуа». По лицу Клеро было видно, что он хотел ответить резко, но в последний момент почему-то передумал. «Так я и сделаю». Он отдал салют и вышел из лаборатории. «Как думаешь, куда он поехал?» По-прежнему с линцой в голосе спросил Франсуа. «Думаю, на встречу с Лисажем. Им теперь есть что обсудить. Может, посоветовать системе исправить тормоза в его машине?» «Не стоит, Франсуа. Единственный, кто был опасен для системы — Азим. Но теперь он вне игры. А Лисаж и Клеро пусть расследуют. Все равно ничего у них не выйдет. Исследовать агломераты они не могут, а для этого требуется понимание темы и аппаратура. Да и не останется скоро ни одного агломерата, инсталляция выполнена на 68%. А гоняться за призраками эти двое могут хоть до пенсии. Ну и, в конце концов, убрать их никогда не поздно. Сейчас важнее удержать ситуацию под контролем и точно в срок запустить программу синхронизации. Главный поставил жесткие сроки. Расчетное время первых тестов — 14 июля. Полной готовности 6 августа. «Сколько символизма», — заметил Франсуа. «День взятия Бастилии и день бомбардировки Хиросимы». «Да?» «Не знал». «Но нам важно уложиться в срок, иначе сам знаешь. Так что, мсье символист, хочешь не хочешь, надо успевать». «Да, с главным лучше не шутить», — Франсуа вздохнул. «Пойдем перекусим?» «А это...» Али кивком указал на покореженный прибор. «А кто натворил, тот пусть и разбирается. Поставь задачу хозяйке этих умников. Пусть сделает так, чтобы моя версия подтвердилась. Перегрев, перегрузка, замыкание, небольшой взрыв. Несчастный случай, если короче». Инспектор потеребил мочку уха. Задачка. Ладно, попробую ей объяснить. Он взялся за смарт, но передумал. Что? Франсуа вопросительно наклонил голову. В бистро будет удобней. Идем, пока дождь утих. Дождь над Парижем действительно прекратился, но ненадолго, словно лишь для того, чтобы немного отдохнуть и продолжить свое мокрое дело, обрушившись на старые брусчатые мостовые и новейшие пластиковые крыши с новой силой. Так или иначе, передышкой воспользовались не только забывшие зонтики пешеходы, но и авиатранспорт. Сколько самолетов успело взлететь из аэропортов Орли, Бурже и Шарль-де-Голь за время сухой пятиминутки, знают лишь диспетчеры. Но то, что на борту каждого имелась хотя бы одна пачка свежих парижских газет, это точно.